Я вошел. Хозяин кабинета сел за стол. Опять очень невежливо приказал мне: «Закройте дверь». Я закрыл и приблизился к его столу. «Sprechen Sie gut Deutsch?» — спросил он все в том же недоброжелательном тоне. «Nein», — ответил я. «Mein Deutsch ist nicht gut». «Хорошо», — сказал он почти без акцента. «Тогда будем говорить по-русски. Вы утверждаете, что вы в Советском Союзе подвергались преследованиям?» «Да», — сказал я, — «утверждаю, что в Советском Союзе я подвергался преследованиям». «Интересно», — сказал он, и в его голосе появилась ирония. «И каким же вы подвергались преследованиям?» «Самым разным. Долго перечислять не буду. Но, например, меня лишили советского гражданства. Ваши коллеги в это не верят». «Предположим, я верю», — сказал он опять с иронией. «А кто и каким образом лишил вас гражданства?» «Леонид Брежнев», — начал отвечать я, сам уже засомневавшись, что это так и было. «Леонид Брежнев подписал указ о лишении меня советского гражданства». «Подождите», — сказал он уже без иронии, но в сомнении. «Лично Брежнев подписал указ о лишении лично вас гражданства?» «Лично Брежнев», — подтвердил я, — «о лишении лично меня». «Так что же вы стоите?» Вдруг вскричал он и сам вскочил на ноги и придвинул мне стул. «Садитесь!» «А это был ваш адвокат?» «Извините, я не понял, надо было позвать его. Ну ладно, разберемся сами». После чего мне были предложены стакан чая и еще несколько вопросов по поводу моей биографии, на которые я охотно ответил. Мне пришлось пройти еще по нескольким кабинетам, где какие-то люди, включая представителя ЦРУ, уже ни о чем меня не спрашивая, ставили печати на бумагах, которые я сдал в канцелярию Штарнберга, главного города округа, в который входит деревня Штокдорф. Чиновник, принявший эти бумаги, объяснил мне, что теперь я должен ждать решения какой-то комиссии. Когда это решение состоится, неизвестно, но пока оно не состоялось, я не имею права покидать пределы Штарнбергского округа, не могу даже ездить в Мюнхен. На это я ему немедленно возразил, что ни с какими запретами считаться не собираюсь. Не позднее, чем завтра, поеду в Мюнхен в американское консульство, получу визу и уеду в США. Чиновник это выслушал, улыбнулся и сказал: «Ну, вам можно». Между прочим, немецкое уважение к закону проявляется, кроме прочего, в том, что никаких исключений они не признают. Если можно — можно, если нельзя — нельзя. Но в моем случае, как бы я ни нарушал правила ожидания убежища, они не могли мне в нем отказать. Мое право на него было безусловным. Родина или муж? Меня лишили гражданства, а Иру нет. Когда кончился срок ее паспорта, она хотела на всякий случай продлить срок его действия и поехала в советское посольство в Бонне. Там ей сказали: «Ваш паспорт кончается, но вы же не лишены гражданства. Возвращайтесь в Советский Союз». «Я не могу вернуться», — сказала она. «У меня здесь муж». «Неужели вам муж дороже родины?» — лицемерно удивился работник посольства. «Да, мне муж дороже», — сказала Ира. Черный казак. Однажды в Америке, уже в 90-х годах, я оказался расистом. Я преподавал в Гаучер-колледже под Балтимором взрослым студентам что-то из русской литературы. Студентов было человек 20, и один из них черный. Как-то я прихожу на занятия, и мне говорят, что возник большой скандал. Оказывается, этот афроамериканец написал на меня донос, что я расист. Я очень удивился, потому что расистом никогда не был, и повода заподозрить меня в этом грехе как будто никому не давал. Оказывается, автор доноса решил, что я расист после прочтения романа «Москва-2042», в котором есть отрицательный персонаж — черный казак. Я нашел этого студента, отозвал его в сторону. «Вы поступили подло», — сказал я ему. «Во-первых, вы должны были сначала сказать мне... Во-вторых, вы меня оскорбляете. В чем вы увидели расизм?» «Вы черного сделали отрицательным персонажем», — начал он. «У меня там все персонажи отрицательные. Хотите, я сейчас перепишу этот образ, и у меня будут все отрицательные, а ваш черный станет положительным? Нет, не надо». «Хорошо», — А почему его зовут Томом? А почему бы не назвать его Томом? Обыкновенное имя. Я мог назвать его Джоном, а назвал Томом. Нет, вы намеренно так его назвали, как в хижине дяди Тома. Я уже слышал, что черноамериканцы считают образ дядюшки Тома отрицательным. Нам наоборот. Он казался положительным. Затравленный темнокожий человек, вызывающий симпатию. А они видят в нем пассивного литературного героя, который не борется против рабства. Я очень разозлился. Сказал: «Пойдем на занятия». В аудитории я обратился к студентам. «Этот человек обвиняет меня в расизме. Кто-нибудь из вас читал «Москву 2042»?» Все читали. «Есть в этой книге расизм?» И тут они на него накинулись и просто заклевали его. Он понимал, что они хоть и белые, но свои, и имеют право так с ним разговаривать. И он от меня отстал и даже пытался потом со мной дружить, но я от этой дружбы уклонился, потому что не люблю дураков любого цвета. Я ненавижу расизм и шутки про негров, которые у нас позволяют на эстраде. Хотя мне кажется нездоровой и излишняя политкорректность, которая обычно переходит в другое неравенство. Известно, что в некоторые университеты человеку темной кожи легче поступить, чем белому. Один абитуриент подал документы для поступления в Джорджтаунский университет в Вашингтоне и указал в анкете, что он афроамериканец. Его приняли. Но когда он явился в университет, чуть не разразился скандал, потому что он оказался белым. «Вы нас обманули», — сказали ему. «Почему?» «Я афроамериканец. Я родился в Кении». Так он остался в университете. Пьющий Принстон. Вскоре пришло официальное приглашение в Принстон. На первые полгода я получил стипендию фонда Форда, хотя никого о ней не просил. На вторые 6 месяцев меня приглашал университет с обязанностью раз в неделю вести семинар по русской литературе. Моя должность называлась «Visiting Fellow» — «приглашенный коллега» или «Visiting Professor» — «приглашенный профессор». Лет через 10 в написанной для кого-то краткой автобиографии я в шутку написал, что был пастухом, столяром, авиамехаником и профессором Принстонского университета. После чего разные издания, даже телевизионные каналы, излагая кратко мою биографию, называли, и сейчас нет-нет, да называют меня профессором Принстонского университета, кем я, разумеется, давно уже не являюсь. Приняли нас хорошо. Нам были куплены авиабилеты первого класса, а в Принстоне приготовлена 2-этажная 6-комнатная квартира на берегу озера, и мы там зажили очень непривычной для нас жизнью. Для преподавания сначала надо было набрать достаточное количество слушателей. Я повесил объявление, что будет семинар по русской литературе, и, сидя в выделенном мне кабинете, ждал, придет ли кто-нибудь. Пришло, в конце концов, человек 15. Для семинара я выбрал 6 писателей — Платонова, Зощенко, Булгакова, Надежду Мандельштам, Солженицына и себя. Студентам объяснял, что есть советская литература, а есть литература запрещенная или долгое время запрещавшаяся. Вот ее мы будем изучать. Студенты относились ко мне хорошо, и по окончании все до одного написали, что они мной очень довольны. Может быть, потому что я всем поставил высокие оценки. Они и правда... Все, кроме одной студентки, старались. В Америке оценки обозначаются не цифрами, а буквами. А, Б, С. Я всем поставил А, некоторым с плюсом. Но той студентке Б с минусом. Она ожидала худшего и тоже оценила меня положительно. Наш дом стоял как-то отдельно от города. Жили в нем в основном временные преподаватели вроде меня. И хотя у каждого жильца была здесь своя отдельная большая квартира, была здесь атмосфера общежития или коммуналки. Все знали всех, были друг другу приветливы. Когда я приехал, Такер предложил мне сразу запастись большим количеством алкоголя. Объяснив, что пить так и так придется, и спиртное лучше купить в достаточном количестве оптом. Это обойдется дешевле, чем покупать каждый раз по бутылке. Я согласился и купил ящик виски. 12 бутылей по полгаллона и столько же джина. Общались мы в основном с такерами, и очень часто. Мы приходили к ним, а не к нам. У нас было обыкновенно для русского угощения. Гостей сразу приглашали к столу с выпивкой и закуской, у такеров по-западному. Сначала не за столом, дринк, виски, джин, по желанию пиво с орешками, ужин с вином. После ужина опять дринк и орешки. Приглашались гости четырех сортов. Одни на дринк до ужина, другие на после ужина, третий только на ужин, и четвертый на оба дринка и ужин. Мы приглашались на все. Американцы, приглашенные на дринк к 5 часам, понимали, что примерно к 7 надо поблагодарить хозяев за приглашение и удалиться. Русские этого не понимали. Уходить не торопились, хозяева ерзали. Потом как-нибудь все-таки выпроваживали. Гости у такеров были в основном, по американским понятиям, важные, те, которые называются «very important people», или, как в России теперь говорят, «випы».